Глава 22. Товарищ Суровый. Где-то я уже слышал этот звучный позывной от Акурины, точно. Этот оперативный псевдоним командира партизанского отряда. А батюшка-то выходит непродажная шкура. Как я на него грешил, а в доску свой, нашинский. Пусть и находился поп в основательных разногласиях с советской властью, но родиной торговать отецки в лампе явно был не намерен, и появление в моей темнице командира партизанского отряда говорило об этом очень красноречиво. Священник добрался до стола, я услышал, как он выдвинул ящик, тихонько загремели спички в коробки, которые он, видимо, взял в руки. С легким потрескиванием загорелась сера спичечной головки, едва осветив мое нечаянное узелище. Откуда поп выудил новую свечу, я не заметил, но, подпаливший ее от спички, иеромонах воткнул ее на место прогоревшей табарки, едва мое стесненное положение стало заметно командиру отряда, товарищ Суровый даже поперхнулся от неожиданности, затем, легонько стукнув себя в грудь кулаком, командир-партизан прокашлялся, резко обернулся к монаху и прорычал: «Ты чего творишь, Елампич? Совсем с глузду съехал на религиозной почве? Ты зачем товарища из ставки в клетку запер?» «Да я же...» Какую версию моего пленения хотел выдать этот попик товарищу Суровому, я не знал, поэтому поспешил перебить, чтобы монах не наплел человеку совсем уж какой-нибудь невообразимой херни. Такие вещи лучше брать сразу в свои руки. «Товарищ Суровый», — окликнула я командира, — «вы уж отца Евлампия не отчитывайте, он как лучше хотел». «В смысле, как лучше?» Затупил мужик, не зная, как относиться к такому моему заявлению. Он стоял, хлопал глазами, переводя взгляд с меня на батюшки и обратно. Попик тоже имел несколько неприглядный и весьма ошарашенный вид. Даже его окладистая борода встопорчилась и торчала в разные стороны. Нежданчик, да? А я такой, мне палец в рот не клади. Батюшка меня в почти в бессознательном состоянии подобрал. Выдал я только что сгенерированную легенду. В критических состояниях мое мышление разгонялось со скоростью формулы болида. Я теперь сбитый летчик. Показав окровавленную руку, выдал я тупую шутку. Надо было хоть немного разрядить обстановку. Немцы в Тарасовке подстрелили. Пока уходил, много крови, сил потерял. Вырубился, а когда в себя пришел, думал, немцы кругом. «Буйным он оказался, товарищ Суровый». Да, папа, наконец дошло, что я его выгораживаю, прикрывая, так сказать, косяки. «На силу скрутил и в клетку засунул», — пробасил священник, виновато дергая плечищами. «Ты?» — не сдержался от изумленного возгласа командир. «На силу скрутил?» — продолжал охреневать он, сравнивая наши комплекции. «Да ты подковы в руках ломаешь, Евлампич, и быка трехлетка кулаком с ног валишь. Даже рану перевязать не удалось», — продолжал жаловаться поп. «На силу успел его в клетку запереть, а после все следы замести. По его следу то фрицы уже шли». «Да, не похож он на силача, с которым бы ты, Евлампич, справиться-то не мог», — продолжал сомневаться товарищ Суровый. «Так-то я понимаю, такого там амбала хренный кувалдой с ног свалишь, а батюшка-то, какого артист, сходу мою игру подхватил, словно мы с ним перед этим репетировали. Хорошие учителя у них в инквизиторском приказе. Надо будет как-нибудь познакомиться, но не сейчас, а когда время придет». «Да ты не смотри, что его с виду соплей можно перешибить», — произнес отец Евлампий, подходя к клетке и отпирая его. «У него внутри словно стержень стальной». Я осторожно, стараясь не касаться прутьев с негативно действующей на меня христианской символикой, выбрался из места своего заточения. «Товарищ Суровый». Подойдя поближе, протянул мне крепкую ладонь мужик. «Командир партизанского отряда». «Товарищ Чума», — представился я, испачкаю. Виновато улыбнулся, показавши залитую кровью руку, рана на которой я зажимал неповрежденной ладонью. «Ох, яб!» — выругался командир отряда. «Сейчас перевяжем». «Давай, Евлампич, да не стой ты столбом. Видел у тебя все необходимое». Пока поп меня перевязывал, Суровый попытался уточнить несколько вопросов, которые и его волновали больше всего. С какой целью я был заброшен в этот район, кем я являлся на самом деле и почему ему не сообщили о моем прибытии. «Вы уж меня простите, товарищ Суровый», — ответил я, — «но ни на один из своих вопросов ответа вы не получите. Задание мое особо важное, как и особо секретное. Даже вставки главверха не все посвящены. Если бы не такая досадная случайность», — прикоснулся целой рукой повязки на голове, — «вы бы обо мне никогда и не узнали. Однако мое физическое состояние не позволяет мне в данный момент продолжить выполнение задания. А сидеть без дела, когда эти твари топчут нашу землю. Я с хрустом жал кулаки в здоровую руку и поиграл с желваками. Просто не имею права. Да я бы и к вам за помощью не обратился, если бы... Я знаю. Кивнул товарищ Суровый, указавший глазами на отца Евлампия. Похоже, батюшке он тоже слишком не доверял, хоть и поп и помогал партизанам по мере сил. Акулина мне все передала. Сказала, что вы в одиночку собрались уничтожить целый немецкий гарнизон, расположенный в Тарасовке. Но ведь это нереально. Там, по нашим данным, немцев не менее двух рот. Это от 150 до 200 человек. Комендатура, тайная полевая полиция, расчеты ПВО. Ну и на побегушках полицаи из местных человек 30 наберется. Сообщил командир отряда. А с недавнего времени еще и ягд-команда прибыла. По нашей душе этих волкодавов прислали. Тут уж мы славно шороху навели. Черт, вот оказывается, кто так быстро встал на мой след, ягды. Об этих подразделениях в вармахте я был прекрасно осведомлен, спасибо деду, и даже вспомнил историю их создания. Стремясь выработать действенную тактику борьбы с партизанами, осенью 41 года в вермахте приступили к формированию в составе воинских частей охотничьих команд, ягд-команд или истребительных штурмовых. С этого времени указывалось на необходимость держать в готовности в частях вермахта истребительная команда, составленная из специально отобранных вояк. Несколько позже была утверждена и инструкция, согласно которой в команду охотников следовало отбирать опытных, бесстрашных и хорошо подготовленных солдат и унтер-офицеров, способных успешно действовать в любой обстановке. На должности командиров рекомендовалось назначать инициативных офицеров, знакомых с тактикой партизанских войн и увлекающихся спортивной охотой. Впрочем, со слов того же деда, охотничьи команды зачастую набирались из солдат штрафных частей. Командирами были офицеры, тоже имевшие дисциплинарное взыскание. Мой боевой старикан рассказывал, что при отборе в истребительные команды требовался совершенно иной подход, чем при формировании боевых подразделений. Лучшими бойцами в борьбе с партизанами чаще всего были так называемые отчаянные головы, а в их характеристиках можно было найти замечания, не поддающиеся воспитанию. Одним словом, конкретно отморозки. От этих людей не требовалась хорошая военная подготовка, в таком деле необходим был инстинкт, навыки человека, близкого к природе, поэтому предпочтение отдавалось военнослужащим, работающим до войны егерями и лесниками. В численном отношении ягд-команда обычно не превышала роту, а это около 80 человек, и состояла, как правило, из 4 взводов по 15-20 бойцов. Каждый взвод имел на вооружении 3 ручных пулеметов и хотя бы одну снайперскую винтовку. Члены команды также были вооружены автоматическим оружием, пистолетами, пулеметами МП-40. Если была возможность, охотникам выдавали даже легкие минометы. В общем, серьезная сила, а о чем я и сказал командиру отряда партизан. «Так-то да», – покивал товарищ Суровый. Но в Тарасовку прислали покуда всего лишь один взвод из ягд-команды. Но наши люди, внедренные в комендатуру, сообщали, что вскоре ожидается прибытие и основного их состава. А это плохо, звери там действительно матерые. Ну а если все получится, как вы задумали, главное не лезьте на рожон раньше времени. Строго предупредил я, только после того, как все начнется, мои люди уже на местах. Произнес командир ждать сигнала. Как мы узнаем, что пора начинать? Увидите. Пообещал я. Если все сработает, как и предполагается, это будет очень сложно спутать с чем-то другим. И я недобро усмехнулся, на мгновение неосознанно пропустив совсем небольшую толику дара по своим жилам. Командир, а тем более иеромонах, это сразу почувствовали. Но если товарищ Суровый этого не осознавал, просто зябко передернул плечами и немного отодвинулся от меня, то вот батюшка Евлампий все прекрасно понял и даже руку уже занес для крестного знамения, но сдержался, памятуя о присутствии непосвященного лица. «А что вы такое хотите применить, товарищ Чума?» — поинтересовался командир-партизан, продолжая исподволь бросать на меня подозрительные взгляды, избегая прямого контакта. Он до сих пор не мог понять, из чего так резко переменил отношение к безобидному на вид молодому диверсанту. Что-то в нем неуловимо изменилось, но вот что? Уже применил. Произнес я после непродолжительной паузы. Но вы же понимаете, товарищ Суровый, что конкретики не будет. Это новый вид оружия, секретный, экспериментальный. Понимаю, понимаю, но хотя бы в общих чертах. Продолжал настаивать командир партизан, переборовший, наконец, слабое воздействие моего дара и взглянувший мне в глаза. Чтобы понимать, с чем мы имеем дело, я не имею права рисковать своими людьми. Я смерил партизанского командира тяжелым взглядом и узким прищуром глаз, словно колебаясь, говорить или нет. Наконец, когда пауза уже значительно затянулась, я согласно кивнул. «Только в самых общих чертах, товарищ Суровый. Я думаю, что вы понимаете всю полноту ответственности». Многозначительно добавил я, незаметно стрельнувши глазами в сторону батюшки. Так-то особой нужды скрывать что-либо от священника у меня не было. Но нужно же мне было как-то набирать очки у командира партизан. Ведь так или иначе... А если моя диверсия будет удачной, информация обо мне однозначно уйдет наверх, а там уже точно будут ломать голову, выясняя, что же это за диверсант и что же это за используемое оружие. «Слушай, Евлампич, а ты воды не захватил?» Показав на мои руки по локоть запачканной в крови, спросил товарищ Суровый. «Сейчас принесу». Прогудел поп, если и заметивший эту уловку, то вида не подавший. «А ему и не надо». Он куда лучше партизана знает, кто я такой на самом деле и какими методами действую против оккупантов. И он отлично понимает, что раскрывать свою настоящую сущность я не намерен, а уж говорить о том, что против немцев применялось не секретное оружие, а средневековое колдовское проклятие, так и вообще из разряда небылиц. Едва батюшка скрылся за дверью, я произнес: «Вы точно доверяете этому иеромонаху, товарищ Суровый?» «Пока с ним проблем не было, товарищ Чума, он хоть и поп, но сотрудничает с нами не за страх, а за совесть. Патриотизм не чужд даже религиозным гражданам, даже тем, кто в свое время весьма перетерпел от советской власти. Это, кстати, послужило отличной легендой для налаживания контактов с фрицами. Они ему даже церковь позволили открыть и восстановить приход». «Наслышан», – кивнул я. «Но на всякий случай, товарищ Чума», произнес командир, «бдительность все равно терять не стоит». «А вот это очень правильная позиция», — согласился я. «Советую и со мной поступать точно так же». Резанул я правду матку. «Может быть, я тоже засланный казачок». «А вот это, товарищ Чума, мы очень скоро выясним. И если все пройдет так, как вы рассказали, сомневаться, на какой вы стороне, не придется. Такой глобальный ущерб, причиненный Рейху лишь для того, чтобы к нам внедриться, маловероятен». «Ну, в логике вам не откажешь, товарищ Суровый», — усмехнулся я. «Так что же это за оружие?» — вновь полюбопытствовал командир отряда. «Слышали что-нибудь о биологическом оружии?» — ответно спросила его. «Биологическом?» — наморщил лоб товарищ Суровый, словно действительно пытаясь выудить отсутствующую у него в мозгу информацию. «О химическом слышал», — признался он. «Дядька моего в империалистическую под Боримовым фрицхлором травил. На силу выжил. А вот о биологическом и слышать не приходилось», — признался он. «А как это? Ты хоть на пальцах поясни», — попросил командир. «Тут все на самом деле просто», — пожалуй, плечами. «Применять своеобразное биологическое оружие начали еще в древности, когда при осаде городов за крепостные стены перебрасывали трупы умерших от чумы, чтобы вызвать эпидемию среди захватчиков. При ощутимом недостатке средств гигиены, большой скученности, подобная эпидемия развивается очень быстро. Вы об эпидемиях чумы, холеры, о той же самой оспы, надеюсь, знаете?» «А кто же не знает?» — печально усмехнулся командир. «У меня в отряде, почитай, у трети на лице черти горох молотили, сплошь рябы от оспы. А холера так и вовсе страшная вещь. У меня через нее в 23-м половина родни на тот свет отошла». «А вы, товарищ Чума, тут случайно не холеру?» — с реальным испугом взглянул на меня командир партизан. «Не волнуйтесь, товарищ Суровый», — поспешил я успокоить вдруг заерзавшего мужика. «Мною были применены новейшие разработки наших военных и ученых. О дизентерии слыхали?» «Ну», — нервно хохнул командир, — «та еще дерьмо. А кому в солдатах послужить довелось, так и вовсе не понаслышке с ней знаком. Редко кого эта доля минула. Ты это что хочешь сказать?» Не смог сдержать своей улыбки товарищ Суровый, которая на мгновение озарила его напряженное лицо. «Обдрыщется фрица перед смертью?» «Еще как обдрыщется. Просто кровавым поносом и зайдут», — подтвердил я. «Главное, не начинайте раньше времени и никаких физических контактов. на этот счет не беспокойся, товарищ Чума. Заверил меня командир отряда, наконец-то перейдя на «ты». Значит, какая-никакая степень доверия ко мне у него появилась. Люди знают, что и как. Глафира, Акулинкина мамаша, все уже популярно разъяснила. Хотя бы я на твоем месте, товарищ Чума, ей бы тоже не слишком доверял. Доверительно произнес он. Вредитель она, да еще с лагерным опытом. Так что держи ухо востро. А вот дочка у нее молодец. Давно ко мне в отряд просится, но бабка с мамашей ни в какую. А со Степанидой связываться боком выйти может. Неожиданно признался он. Слишком много с ней нехороших совпадений связано. Так и хочется плюнуть через левое плечо. Вот оно даже как. А бабулька-то действительно настоящей ведьмой была. Раз ее даже командир партизанского отряда, коммунист-партиец опасается. Молодец, бабка. Так всю округу выдрессировать это надо уметь. Теперь надо, чтобы меня фрицы не только опасались, но и боялись, как настоящие чумы. Так это, товарищ Суровый, померла бабка вчера. Поставил я в известность командира, сам хоронить помогал. Да, не знал, покачал головой он. Пусть земля и пухом, со странностями бабка была. Дверь, скрипнувши, отворилась, и на пороге появился батюшка. Следом за ним, проскользнувший у него буквально между ног, в помещение ворвался паренек лет 12. «Товарищ командир!» – бодро отрапортовал он. «Товарищ политрук сообщил, что почти все фрицы откушали, и там вроде бы какое-то веселье началось». «Веселье?» – вдруг наморщил лоб командир. «Ах, вот оно что!» Вспомнивши о дизентерии, рассмеялся он слух. «Что ж, товарищ Чума, пойдем оценим, чего вы здесь натворили».